перадача інтэрв'ю тыдня новаабраны дэпутат палаты прадстаўнікоў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Яна адказвае на пытанне, як будзе шукаць агульную мову з дэпутацкай большасцю, тлумачыць, ці ёсць гарантыя, што не стане праўладнай, і разважае пра тое, ці гатовая маральна апынуцца ў цэнтры ўвагі і крытыкі. З Ганнай Канапацкай гутарыў Віталь Цыганкоў. Наколькі мне вядома, вы якраз 15 верасня едзеце ў загадзя запланаваны адпачынак. У якую краіну, калі гэта невялікі сакрэт? Не, гэта невялікі сакрэт, я еду ў Германію. Я чаму, можа быць, звяртаю ўвагу на ваш адпачынак, паколькі тое, што вы яго загадзя спланавалі, можа быць, у тым ліку кажа і пра тое, што вы наўряд ці так цвёрда разлічвалі, што ў вашым жыцці наступіць такая важная перамена, якая адбылася на выбарах. Скажыце, калі вы адчулі, што вось гэта можа быць, што можа здарыцца ваша перамога ў вашай выбарчай акрузе? Вы ведаеце, што ўсе 2 месяцы я з маёй камандай працавалі, каб гэта перамога была. Мы менавіта адпрацавалі ад першага да апошняга дня прыбыбарчай кампаніі. Але Кашанкова я пазнала толькі ў нядзелю, вось 11 верасня. Сярод аналітыкаў, каментатараў гучалі такія меркаванні, ну, прызнаюся, я такое пісаў, напрыклад, Фейсбуку, у нашых перадачах аналітычных, што вам удалося прайсці ў палату в значнай ступені, магчыма, дзякуючы таму, што вы былі ў адной акрузе разам з Таціянай Караткевіч. Бо ўлады, маўляў, вырашылі пакараць Караткевіч вось з такім асаблівым цынізмам і дапусціць, што адзіная прадстаўніца дэмакратычнай партыі, якая пройдзе парламент, будзе менавіта суперніца Караткевіч. Ці вы згодны з такой версіяй? Трудна адпічаць за дзействі трэціх ліц, і, наверное, вопрос месці надо адресаваць в опці. А я в очередной раз хочу подчеркнуть, что мы вместе с командой отработали эту кампанию на износ. Мы провели больше встреч, множество коммуникаций с людьми. Мы действительно работали. И если бы были честные, открытые выборы, ни у кого бы не было сомнений в нашей победе. И тогда, может быть, вот этих бы вопросов тоже не было. Пэўны момант, от панеделак і аўторак, ваша партыя АГП вырашала, ці варта вам прымаць гэты мандат. І выніку вырашыла на сённяшні дзень, што варта, што можна. Але ў мне ўзнікла вось такое натуральнае пытанне. А калі партыя раптам вырашыла, што вы не павінны прымаць дэпутацтва вот з рук дыктатара, вы што, адмовіліся б сама ад дэпутацтва? Я партійны чалавек. Я в партіі з 1995 года. Думаю, что я бы, безусловно, как член партии, отмовился бы от мандата. Ну, але, глядите, с іншого боку, все-таки у нас выборы мажоритарные, а не партийные. Вас выбирали выборщики, а не люди по партийных списках. И вы в отказе наперш перед выборщиками, идти перед партией. Вот такое уже складанное питание, правда? Складанное питание. И я очень благодарна всем тем моим коллегам, однопартийцам, которые меня поддержали, и что они приняли, с моей точки зрения, разумное решение, когда вот во время споров, во время дискуссий по поводу данного мандата, они положили на одну чашу весов все плюсы, которые дает этот мандат, и эта чаша весов с плюсами перевесила. Потому что, безусловно, люди за меня голосовали. Люди голосовали и за нашу программу, и за те изменения, которые они хотят видеть в стране. Конечно, было бы прежде всего неловко и даже неудобно перед избирателями, которые действительно пришли на участки и отдали свои голоса. Но на конт однопартийцев зауважу и поведомлю нашим слухачам, что ваше обрание уже выкликало пэўную нязгоду у объединенной громадянской партии, у вашей партии. Керавник Менской областной организации Виктор Молочко заявил, что на знак протесту покине свою посаду, менавіта в якости вот керавника этой суполки. Одна из былых кандидатов депутаты, Ольга Майорова, так само выказала свою незгоду. Что вы думаете с гэтым рабіць? Як вы, може, вы думаете переконать ваших незгодных на партийцу? Я уважаю мнение любого человека, тем более, если это однопартиец. Если они приняли такое решение, это их решение, это их ответственность перед собой, перед партией и, может быть, перед теми избирателями, которым мы дали надежду на то, что в стране что-то может измениться. Я еще раз повторяю, что и большинство членов партии, и большинство членов политсовета, да и вся правоцентристская коалиция приняли это решение коллегиально. Калі ўжо казаць пра партыю, то у вас якраз вашай біяграфіі палітычнай вы сапраўды ў партыі з 95 году. І ёсць такі радок, што вы былі пэўны час старшынёй Менскай гарадской арганізацыі АГП. Чаму вот в этом сэнсе ваша кар'ера не працягнулася? У пэўны час абралі Мікалая Казлова, ну а вы сталі проста, так сказаць, актывістам партыі, ўжо не старшынёй нейкай структуры. Я не стала просто членам партии, я пошла на повышение. Я сейчас член национального комитета партии, то есть это повышение. А Николай тоже достойный член партии, и он сможет дальше продолжить начатое в Минской городской организации. На апошні два склікання у палаце прадстаўнікоў не было апазіцыйных прадстаўнікоў, але в пачатку нулевых у склад палаты прадстаўнікоў ваходзілі на той момант члены АГП Уладзімір Навасят і Юры Марозаў. Ну, вось той досвід удзелу апазіцыянераў у палаце быў не вельмі ўдалы, абодва асабліва нічымся не вылучаліся, а Марозаў увогуле потым стаў дастаткова праўладным дэпутатам. Дзе вот у грамадскасці гарантыя, што вы в нейкім сэнсе за нейкіх абставінаў не паўторыце такі шлях? Перадзе сего гарантія – это чесныя і адкрытыя выбары. І адкрытыя чесныя ліцо партіі. Мы шли в эти выборы с определенной программой, и я провела, еще раз повторяю, достаточно плодотворную работу, и могу говорить, что я победила. Я оставила все свои контакты на всех агитационных материалах, и если у моих избирателей могут возникнуть ко мне какие-то вопросы, мы же изначально позиционировались, я позиционировала себя как член оппозиционной партии, и партии, которая предлагает определенную программу реформ. И если вдруг мой избиратель скажет мне, позвонит там или напишет на электронную почту, что Анна, вы идете не туда, то это будет гарантией того, что мы будем задумываться о том, что и как делать дальше. Так само цікаво, ці вы уже, может, в голове пропрацовывали некие сценарии ваших поводзинов с коллегами, я маю на вазе с депутатами палаты представников. Ясно, что больше из них правладные, и як вот с ними контактовать? На обоку нельга лечить их своими ворогами, каб добиться некого поспеху, некой подтримки своих пропанов. С іншого боку, треба отстоивать интересы демократичной супольности, якія часами супадают с интересами улады. Як вот вы думаете, вырашать эту дилемму? Я думаю, что те люди, которые будут работать в парламенте, они позиционируют, большинство из них себя позиционируют как хозяйственники, а уже ни для кого не секрет, что в стране происходит глубокий экономический кризис, который породил ряд проблем. Мы открыты для всех своих как сторонников, так и противников. Мы надеемся, что я с командой сможем сделать достаточно для того, чтобы наш голос был услышан. Звычайно, они сами бизнесовцы, они их не дети в Беларуси не идут в политику. И тому, что это небеспечно часом для бизнеса, и тому, что, ну, может быть, особливого стимула нема, коли як бы не быто всего хапая. Вы ж у политицы позиционной с 95 года, не глядячи на то, что ваш тата довольно ведомый, прикметный бизнесмен. Что вас туды штурхнуло? Які стимул и як, я б навод так сформулював питання, як далеко вы готовы пойти в отстой своих принципов политики? Я очень благодарна своему отцу за то, что он вот воспитал во мне такие принципы, которые он придерживается сам. Это и честность, и открытость, и порядочность. И, наверное, папа в этой ситуации больше всех меня поддерживал и верил в меня, и хотел, чтобы у меня все получилось. В зависимости от того, как будут складываться обстоятельства, если будут какие-то вопросы, гонения, притеснения, то мы просим и вас, журналистов, помочь нам и встать на нашу сторону, на нашу защиту, потому что от всего этого произвола или там гонений и угроз может быть только одно оружие – это открытость. Поэтому мы готовы идти до того, чтобы рассказывать вам, журналистам, все как есть от начала и до конца. Негледзячы на тое, што вы палітыцы даўно, ну, напэўна, ніколі ў вас у жыцці не было такого моманту. Зараз все погляды на вас, асаблівая ўвага і крытычныя стрэлы, якія толькі зараз пачынаюць на вас ліцца, магу гарантаваць, што з цягам часу іх будзе яшчэ больш. Ці вы гатовыя да гэтага? Як вы ўспрымаеце такую ўвагу? Ведаеце, адны ад гэтага бянтэжацца, іншыя, хоць хлебам не кармін, то карады такой увазе. Вы да якой катэгорыі людзей адносіцесь? Я считаю, што то, што нас не убивает, делает нас семей. Поэтому у каждого имеет свое мнение. Я тоже его имею. Я уважительно отношусь до мнения любого человека. Я готова его выслушать, но делаю свои выводы. И честно говоря, что благодарна своему отцу за то, что он научил меня, что своих принципов надо поддерживаться и быть готовым к тому, что слово в ловушку превращает плод. Но, потерпев крушение, можно снова без прежней силы возобновить свой труд. Прагучала передача «Інтерв'ю тыдня». З депутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго музычныя героі Саўка і Грышка абмяркоўваюць тое, што ў парламент патрапілі дзве жанчыны дэмакратычных поглядаў – Алена Анісім і Ганна Канапацкая. Яшчэ ў нас кабеты, што маюць сродкі, маюць мэту. Вось і ў парламенце цяпер дзвюх нашых маеце, я спадзяюся, хопіць ім імпэту. Но тут не абайціш без крытікі, што ж вы лечыце ў палітіку? Ну прашлі вы ўсё ў парламент, всё равно вас абламают, вы же самі панімайце сілічіку. Анісім з Канапацкай, не слухайце вы Саўку, успеў дурацкі, але відайце рады, но вядзіце там парадак у балоце з імшылых пцеўдафракцый. Можа, пашылі бы пальто і мужу і дзецям борщ сгатовілі. Гэта ж жэнсцюна прекрасна, таршэнсцюна, а депутаты гэта не папрацюна.